Глава 7. История та самая, которая окончание. И обратился в одну интересную структуру, пояснил он. Узкой направленности, догадался я. Не угадал, покачал головой Саня. Спектр ее деятельности достаточно широк. Заказные убийства, похищения, принялся загибать пальцы, утилизация, как в твоем случае, и многое-многое другое. И много народу они, интересно, накрошили, поинтересовался я, начиная, кажется, о чем-то догадываться. Анаболические качки, злодей со шрамом в половину морды, вонь, страх и ужас произвело, надо признать, впечатление. Лично я врубился далеко не сразу, а тот мужчинка в камуфляже точно принял все за чистую монету. Тот и побледнел так. «Ни одного человека!» — торжественно сообщил Котов. «Команда специализируется не на совершении преступления, а исключительно на их имитации. Недаром же командует ей бывший притворщик. Слыхал о таких?» «Где-то как-то краем уха задумчиво проговорил я. Значит, морду ты мне разбил, чтобы чрезвычайный полномочный представитель заказчика не разглядел на твоем открытом и честном лице понимание ситуации». «А заранее меня предупредить нельзя было, чтобы не доводить дело до инфаркта или что там со мной?» — возопил я. «Нет, брат», — покачал головой Саня, — «ты бы точно роль завалил, актер из тебя, честно скажу, никакой». «Никакой?» — усомнился я. «Никакой», — подтвердил левша, — «извини». «Сволочи!» — пробурчал я. «Оба сволочи!» — помолчал, все услышанное переваривая. «И что теперь?» «А теперь все действительно будет хорошо. Очень скоро», — Котов глянул на часы, — «придет доктор Львов и начнет тебя чинить». «И починит». «Даже не сомневайся», — кивнул тот. «Сергей Иванович подставит на ноги любого, у кого есть ноги. Недаром же к нему в Москве очередь на месяц вперед». «А мы типа по блату». «Типа со мной», — кивнул он. «Ну, допустим, починят», — не успокаивался я. «А что потом?» «Потом будешь жить, как хочешь. Правда, на службу возвращаться не советую». «И в мыслях не было», — отозвался я. «А что, мадам Бажанова?» «В полной уверенности, что тебя уже нет, в самое ближайшее время сдрыснет из страны», — бодро доложил Котов. «Если еще не сдрыснуло», — пояснил, — «тучи над ней собрались уж больно грозовые». «И скоро разойдутся?» «Не уверен. Твоя работа». «Не только». Голос его прозвучал как-то странно, в смысле нежно. «Нашлись добрые люди, помогли». Глава 8. Вялые посиделки и младенец в люльке. После всего того, что в последнее время случилось, выпить, точнее, ужраться в мелкого помола муку, хотелось всем троим. Именно поэтому пьянка не слишком-то и задалась. Пересеклись все в той же гостинице в не самом дальнем Подмосковье, той самой, что левша не так давно продал, как выяснилось, себе самому. «А симпатичные дамы здесь администраторами трудятся», — заметил я. В этот раз за стойкой царила дама с округлым среднерусским лицом и уж больно умными глазами. Тоже, кстати, рыженькая. «Ты еще заведующую не видел», — отозвался левша. «Давай-ка к столу, водка стынет». Быстренько махнули по первой, второй, отлакировали третьей и... И все. Левша заявил, что безумно устал от жизни, развалился в кресле, вытянул черти куда длинные ноги и с легким храпом отрубился. А мы с Котовым заварили кофейку покрепче и принялись лениво молоть языками. «О чем спросите?» «О разном». «Что решил?» — поинтересовался тот. «В смысле, как собираешься жить дальше?» «Day by day» — примечание. «День за днем» — английский. Так, помнится, ответил некто Рэмбо, самый страшный сон всех русских злодеев, на вопрос о жизненных планах. Поймал его вопросительный, устремленный в сторону пузатой бутылки взгляд, отрицательно покачал головой и отточенным движением выхватил из блюда эклер. «Имеется в виду, чем собираешься заняться?» — уточнил Саня. «Жить буду», — поделился секретом я. «Трудиться помаленьку, чтобы с голоду не помирить». «Где?» «Вернусь в контору». И тут же сознался. «Шутка. В ГРУ меня теперь никто не ждет. Списали и забыли». «Не совсем так», — не согласился тот. «В случае с тобой контора повела себя не то чтобы порядочно», — усмехнулся, — «но точно не по-скотски». «Да что ты говоришь», — вздохнул я, — «все равно обидно». «Ну, так поплачь», — посоветовал гуманист Котов. «Или напейся, наконец», — ухватил за горлышко ту самую бутылку. «По чуть-чуть, с горя». «Уговорил», — речистый вздохнул я, опрокинул рюмку, запил кофе, заживал эклером, и вдруг как-то светлее стало на душе. «А знаешь, жизнь-то налаживается». «Раз так, давай поговорим о перспективах. Они у меня есть». «Лучезарный», — уверил меня Саня, — «как насчет трудоустройства в наше богоугодное заведение?» И пояснил. «На нелегальной основе, то есть без намека на социальный пакет, зато гонорары более чем приличные». «А я как посмотрю просто на расхват. Буквально вчера выходил на связь родитель, сдержанно хвалил, умеренно критиковал, намекал на возможное трудоустройство, широкими мазками расписывал возможные перспективы». «Поздно, батенька», — отрезал я, — «меня уже ангажировали». «Кто посмел?» «Вот он», — кивнул в сторону громко всхрапнувшего в подтверждение моих слов левши. «Предложил, и я согласился». «Понятно», — кивнул тот. «И что собираешься делать?» «Первым делом прикуплю какие-нибудь документы, а то без них в родном отечестве как без штанов». Я отпил из чашки. С каждым новым глотком кофе нравился мне все больше и больше. Потом смотаюсь куда-нибудь к морю. Ну, а к осени... «В забой», — продолжил мысль Котов. «В смысле, в поля». «Кстати, насчет документов», — нагнулся к стоящему в ногах да нельзя потертому портфелю. Извлек оттуда солидных размеров и толщины конверт и положил перед собой на стол. «Как тебя, кстати, звали в детстве, Золотом?» «По-разному», — вздохнул я. «То так, а то совсем иначе». «А как тебе имя Сергей?» «Вполне ничуть не хуже других. В сочетании с отчеством Александрович». «Просто замечательно», — одобрительно заметил я. «А фамилия, часом, не Есенин?» «Почти угадал», — Саня раскрыл извлеченный из конверта паспорт. «Гальперин». «Тоже неплохо, не стал чваниться я. А что, есть еще и кроме?» «Да, почитай, все», — скромно ответил тот. «Военный билет, ИНН, трудовая, права, медицинский полис, банковские карты и все остальное в том же духе. Да и загранпаспорт со всеми визами, куда ж без него. Сумма на счетах, ручаюсь, приятно удивит». «Откуда травишки?» «Наша бывшая контора покряхтела и отжалела денежку, эквивалентную майорской пенсии, за 30 лет. Видимо, руководство сочло, что ты, как человек дисциплинированный, должен к истечению этого срока завершить земной путь». «Из принципа проскреплю до 100, — пообещал я. «Теперь о документах. Липа высокого качества». «Обижаешь, начальник», — ухмыльнулся Котов. «Все бумаги, самые что ни на есть настоящие, легко выдерживают любую документальную проверку». «Прощальный подарок из нашей общей бывшей конторы или привет из твоей нынешней?» «Не угадал». «Тогда что?» «Результат конвертации служебных полномочий в презренный металл». «Поясни». «Элементарно, Ватсон. В последние годы царствования Бориски, чтоб ему, одни уважаемые и щедрые люди вышли на его семью с пустяковой просьбой решить вопрос с некой структурой. Она де сильно мешала тем вести бизнес. Вскоре после того ту самую структуру нафиг за ненадобностью расформировали, в результате чего некоторое количество документов прикрытия казалось никому не нужным. Часть из них умные люди из той самой бывшей структуры сдали по описи, а часть попридержали и поступили с ними достаточно умно, то есть не развернули через интернет торговлю ксивами, как в некогда братской Украине, а принялись зарабатывать на черствую корку выращиванием и творческим развитием биографий со всеми возможными документальными подтверждениями, а потом уже аккуратно продавать остро нуждающимся. Не за дешево, кстати. Впрочем, за тебя уже заплатили». «Кто?» «Мадам Бажанова. Гонорар за твою ликвидацию вполне хватило, собственно, на нее и еще на документы осталось». «Ух ты!» — восхитился я. «Как интересно. Познакомишь? Вдруг срочно понадобится новая биография». «Со временем, конечно же, понадобится», — кивнул Саня. Тут же скрутил артиллерийского калибра кукиш и предъявил мне. «А это насчет познакомишь. Мы, дружище, пойдем другим путем». «То есть...» «Лично я буду предоставлять тебе все нужные бумаги по первому, заметь, требованию, а ты за это будешь исполнять кое-какие поручения по рукам». «Лады», — согласился я, пожимая здоровенную ладонь. И все-таки ты гад, Котов. Правильно тебе морду набили. Кто, кстати? Один шибко резкий охранник, поморщился тот. Пришлось лично поучаствовать в одном мероприятии той команды, что потом тебя убивала и растворяла. Вот и прилетела. Мало, с сожалением заметил я. Лично мне хватило, вздохнул Саня. И вообще, злой ты, как дитя малое. Кстати, ты же, получается, вроде как новорожденный. Ну да, согласился я, получается. Тогда, может, ножки обмоем? И потянулся к бутылке. Без особого энтузиазма выпили. В первый раз наблюдаю трескающего вискарь грудного младенца. Опять полез за бутылкой. Повторим или тебе молочка? Очень смешно. Я нехотя подвинул поближе к нему рюмку. Ты знаешь, что-то я слишком интересно в последнее время живу. То меня убивают и топят в кислоте, то рожают по новой. Понравилось? От той мерзости до сих пор глаза слезятся. Кстати, а кого это забросили в ту ванну? Как это кого? — вытаращил в удивлении глаза Котов. Конечно же, тебя! Все видели! —